Сегодня в конфач позвонил продавец препарата для потенции, а бандит Ковального его знатно протроллила и поставила в неловкое положение. А на экране вы видите итоги 5 розыгрышей месячных инвайтов в конфач. Для получения приза напиши на почту больного в пранкатаком с доказательствами того, что это твой аккаунт, и получи инвайт. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Павлович, можно услышать? Он сейчас занят. Что вы хотели? Просто Сергей Павлович к нам обращался, кое-какой препарат заказывал. Просто хотелось какой? Бы уточнить у него. А можно какой? Будет это я можно? С Сергеем... Это ваш супруг? Можно да. будет я с Сергеем Павловичем переговорю? Просто я буквально 10 минут назад с ним разговаривал. И он просил, чтобы мы им перезвонили. А что за препарат? Может быть, я лучше с ним переговорю, он вам сам скажет, наверное. Нет, а что это такая тайна? Вы жене не можете сказать или что? Нет, почему? Это препарат Танкат, то есть для потенции. А, для потенции? Да-да. А, я поняла. То есть он опять хочет ебать своих шлюх, да? Ему не хватает собственной силы. Это что за беспредел, скажите? Вы помогаете рушить нашу семью? Своими препаратами. Вы извините, пожалуйста, я не знаю, как к вам обращаться. Ваш супруг позвонил к нам, заказал препарат. И сказал, что у него большие проблемы с потенцией. Вы же сами понимаете, что мы же не видели человека. У него большие проблемы не с потенцией, у него сейчас будут большие проблемы с его жопой, потому что я его отстропоню за это. И вы можно будет все-таки виноваты? Можно будет я с ним переговорю? Что вы хотите ему сказать? Так я хотел уточнить у него просто один момент. Так у меня уточните, я его жена, имею полное право. Вы же не хозяин, вы же жена, просто жена. А я разговариваю с ним, потому что он у меня же заявку делал. Девушка, извините меня, пожалуйста. Что значит просто жена? Что значит просто жена? Это же взрослый человек, которому больше 18 лет, я правильно понимаю? Ему же больше 18 лет. И что? Просто я хотел у него уточнить, и все, буквально на секунду. У меня уточните. Я просто юридически не могу вас уточнить, потому что заявку он оставлял, девушка. Вы меня, пожалуйста, извините, я все понимаю. Да, я понимаю. Скажите мне статью, где прописано то, что вы не можете со мной поговорить. Это регламент нашей компании, девушка. А, регламент вашей компании, не разговаривать да. с черными клиентами, да? Нет, вы меня не поняли, девушка. Во-первых, тот, кто оставлял заявку, он должен ее подтвердить. То есть я с вашим супругом до этого разговаривал. Так он подтвердил эту заявку? В том-то и дело, что поднимаете трубку вы же. И что? А я не имею он. Права отвечать на телефон мужа? Нет, конечно, вы, наверное, имеете по этическим нормам. Согласно нашему регламенту нашей компании, хотелось бы его услышать просто, понимаете? Слушайте, о каких этических нормах вы можете говорить? Вы втюхиваете какую-то фигню мужикам для повышения потенции, чтобы они ходили и трахали все, что движется? Может, у человека действительно ситуация, мы же не знаем. Он все, что говорит, мы это воспринимаем за чистую монету. Правильно же, девушка? Я объясняю, как есть на самом деле. Я все понимаю, мне просто надо его услышать. То есть вы целенаправленно хотите разрушить чью-то семью, лишь бы втюхать свой препарат, правильно? Наоборот, препараты созданы для укрепления семьи, а не для разрушения, девушка. Да, все как раз-то он наоборот. С точностью, да, наоборот. В плане того, что если у человека, то есть у мужчины в данном случае, есть проблемы с потенцией, чтобы, так сказать, исполнять свой супружеский долг, эти препараты и были созданы, понимаете? То есть... Мы во благо семьи как раз-то и работаем, а не разрушаем семью. Понимаете? Хорошо. А какие у вас еще есть препараты? У нас для общего здоровья очень много препаратов, девушка. А для повышения женской сексуальности есть, чтобы он не прибегал уже к таким препаратам, а непосредственно возбуждался от меня, а не от препарата? Если честно, у нас этот препарат тоже девушки заказывают, если честно. Но я не знаю, каким образом что он у них вызывает. Я знаю, что он у мужчин вызывает за счет кровообращения малого таза, укрепляет, повышает потенцию. этого себя, продлевает сам половой акт на 30-40 минут. И заход у него идет на 10 минут, в смысле перерыва. То есть восстанавливается на второй половой акт в течение 10 минут. То есть этим и укрепляется, как я уже говорил, семья. А, я не знаю, ну девушки у нас заказывают. То есть, секундочку, вот смотрите, вот он продлил свой половой акт, да, со мной разочек, а потом ему хочется еще, пойдет дальше. Ну, я так понимаю, вы, наверное, ему не отпустите, он же с вами же собирается продлевать второй половой акт. Мне его к батарее приковать, что ли? Нет, ну он же с вами, наверное, будет продлевать половой акт, девушка. Вы же его супруга. Правильно? Нет, подождите, если ему захочется, мне его приковать к батарее, чтобы он не ушел, то есть он нет, девушка, это же, понимаете, это это не как Виагра работает, вот. Это, во-первых, это восстанавливает, саму потенцию восстанавливает. То есть, если у человека какие-то сбои были во время полового акта с потенцией, то он просто-напросто восстанавливает, приводит его в норму. Это не так, что у него колом стоит 24 часа в сутки, и он не знает, куда теперь, извиняюсь за выражение. А вы на себе пробовали этот препарат? Я на себе пробовал. Ну, мне, дай бог, 45 лет, и мне препарат помог. То есть я восстановился. Чем помог? То есть полный курс. Ну, во-первых, со семяизвержением помог. То есть у меня проблемы были с семяизвержением. То есть меня больше, чем на 15 минут не хватало. И восстанавливался я на второй заход очень долго. А с данным препаратом мне действительно повезло. У меня все было хорошо. То есть при здоровом образе жизни просто можно один курс пропить и восстановить все свои минусы в сексуальном плане. Понимаете? И, то есть и проблем здесь никаких не будет. То есть не обязательно постоянно на препаратах сидеть. Самое главное вовремя реагировать и все. И в данном случае хорошо, я почему-то подумал, состав? Что... Что за состав входит в ваш препарат? Ну, у нас полностью из биокомпонентов препарат состоит, то есть химических соединений в препарате нету. Но он абсолютно гипоаллергенный, не гормональный. То есть ни привыкание, есть плацебо, ни аллергию, да? не вызывает. Еще раз, как? Понятно. Как вы говорите? Плацебо. Да. Ну, к вам как можно обращаться, девушка? Тут мы с вами уже разговариваем минут 15. Карина, а я имени не знаю. Меня Владимир зовут, еще раз повторюсь, Карина. Я специалист по данному продукту. Супруг ваш сделал заявку. Теперь мы хотели бы уточнить у него, прежде чем отправлять. Я так понимаю, вы же в Москве проживаете? Ну, допустим. Да. Прежде чем отправлять ему данный препарат, мы хотели у него уточнить, точно ли он нуждается в этом препарате и точно ли он выкупит этот препарат в течение 4 дней. Когда к нему придет курьером препарат. Понимаете? И скажите, а вы женаты? Ваша жена в курсе, что вы принимали этот препарат? Я бы хотела с ней ну, конечно. Обсудить этот вопрос. Нет, ну вы с ней как можете обсудить? Во-первых, она, конечно, в курсе. Я же говорю, девушка, мне не 25 лет, мне 45 лет. То есть эти моменты я по-любому за супругой обсуждаю. И я женат очень давно уже. Я же не мальчик, чтобы ходить. А если у него начнется аллергия на этот препарат? Во-первых, к нему, я вам так скажу, смотрите, идет к препарату, во-первых, идет полностью документация вся, препарату, экспертное заключение Роспотребнадзора. И что? Идет гарантийный, нет, и гарантийный талон идет на 90 дней. То есть, если препарат чем-то вас не устраивает... Нет, если у него аллергия какая-то сразу пойдет, а она же сразу проявляется аллергия, Карина, она же не ждет 90 дней, то согласно гарантийному талону вы вправе вернуть при наличии упаковок данный препарат, и вам вернут ваши денежные средства, вот и все. Нет, при чем здесь денежные средства и гарантия? А кто так вернет его здоровье и, не дай бог, жизнь? Ну, аллергия, я же говорю, он гипоаллергенный препарат, он гипоаллергенный, это понимаете? Вам кто то такой есть он... Это мы вам так говорим, потому что это мы производим препарат. Мы не интернет-магазин, мы завод-производитель. Находимся мы в городе Сергиеве Посаде, Московской области. Компания ООО «Вымин». То есть поэтому мы и даем гарантийный талон на 90 дней смело. Это мы сами производим этот препарат. Мы его не перекупаем где-то. А, то есть все как везде пойдет через 90 дней, правильно я понимаю? Почему? Ну, почему вы так говорите? Потому что вы даете гарантию 90 дней. Значит, после 90 дня... Ну, вам кто-то даст больше гарантию. Что за последствия? Вот вы мне подскажите, Карина, вот хоть одна аптека вам даст хоть на один день гарантию любого препарата, любого, без разницы, любого, просто, хоть одна аптека в нашей Российской Федерации. Вы звоните, нет, и втюхивает. Аптека мне не звонит, и не втюхивает. Да я к нему не звонил. Во-первых, это он позвонил к нам. Это в первую очередь. Понимаете? И вот он оставил заявку, он обратился к ситуации, Карина, чтобы вы понимали. Это не мы ему втюхиваем, как вы выражаетесь. Он объяснил ситуацию, мы с ним поговорили, пришли к выводу, что нужен препарат. Он говорит, да, хорошо, я предупредил, что сейчас позвонят ассистенты, согласуют с вами этот вопрос. Если вы подтвердите свою заявку, то вам действительно отправят, как мы и договаривались, вам отправят 3 упаковки. То есть за 2 упаковки он оплачивает, 3-ю упаковку мы бесплатно предоставляем. Доставка у вас тоже бесплатно идет. И все, и как бы человек сказал, хорошо, перезванивайте. Теперь мне сейчас ассистенты говорят, что жена берет трубку и не понимает, что вообще вокруг происходит. Поэтому я лично хотел хорошо, с вами скажите, переговорить. Хорошо, скажите, ответьте на такой вопрос. Если вы утверждаете, что ваш чудо-препарат это плацебо, то какой, как он может тогда влиять на какое-то кровообращение и так далее? Ну как он может? Я сейчас разговариваю с медиком. А я разговариваю с медиком? Нет, вы не с медиком разговариваете. Вы со специалистом разговариваете данного направления. Со специалистом в чем? Именно по данному препарату. Нет, по именно Тангату. Какая? Ну вот я же вам говорю, я специалист по данному препарату. Понятно. Я именно данным препаратом занимаюсь всегда. А где написано, ну, как, какая что вы специалист? Ну, вот скажите, где написано, что вы специалист? Где я могу посмотреть ваши регалии? Ну, вы можете к нам на Варшавку проехать, я вам адрес дам. Зайдете, поздороваетесь, посмотрите. Нет, а что вам надо показать? Ваши что регалии? Вам надо показать? То, что я специалист данной области? Ну, я вам могу только штатное расписание показать. То есть я действительно числюсь в данной компании, я действительно работаю в данной компании. У нас не лицензировано, то есть у нас нету каких-то определенных регалий именно на специальность продавец-консультант в данном случае. То есть и мне не обязательно какую-то лицензию иметь, чтобы объяснять человеку, как этот препарат может помочь и чтобы его реализовывать посредством интернета. То есть понимаете, здесь как бы такая ситуация. Хорошо, а почему вы в 45 лет продаете препараты для повышения потенции? Ну, это больше, наверное, вопрос личного характера, нежели что? Вопрос именно по специальности. Ну, как? Нет, ну, что? Что? Карина, вы меня извините, пожалуйста. Я, во-первых, не знал, что я к вам в дом позвонил. Я позвонил именно по тому номеру телефона, по которому я разговаривал с Сергеем. Это в первую очередь. Я позвонил именно по тому номеру. И я никак не знал, что я позвонил к вам, и что я с вами буду беседовать на эту тему. Вы меня извините, конечно, если бы Сергей Павлович являлся вам сыном, не 18-летним, а не мужем 25-летним, то, конечно, возможно, я бы перед вами извинился бы и списал бы все на молодость, да, придурковатую молодость у молодого человека. Но в данном случае я не совсем сейчас понимаю, о чем мы с вами разговариваем. Вы интересовались именно по препарату, я как мог препарат раскрыл, честное слово. От души хорошо, полностью рассказал. Хорошо, а где подтверждения, какие-то опросы, социальные видео, подтверждения о том, что ваш препарат действительно работает? Ну, во-первых, мы уже работаем 15 лет и что? На рынке. То есть за 15 лет мы даже юридический адрес ни разу не сменили. Это гарантия того, что ваша... Ну, это гарантия, в любом случае, это является очень хорошей гарантией того, что препарат действительно продается, и того, что препарат действительно работает. А, ну вы можете, конечно же, на сайт пройти, мы же живем в 21 веке-то. А как он нас нашел-то? Он-то нашел нас по сайту, соответственно. Конечно, я вам сейчас на сайте, знаете, сколько могу отзывов написать, наклепать за 5 минут положительно. Ну а как я вам, вы от меня что хотите? В 21 веке верить отзывам на сайте, это, конечно, да. Ну вы же сами у меня интересуетесь за отзывы, не я же вам их навязываю. Вы у меня вопрос задали, я вам ответил. Например, того, что... У вас есть видеоподтверждение того, что ваш препарат действительно работает? Ну как я вам могу видеоподтверждение предоставить? Как вы вообще видите эту ситуацию? Как она должна выглядеть вообще, эта ситуация, с видеоподтверждением? Судя по вашей логике, Карина, я могу также любого другого человека на видео снять, и он скажет, что у него препарат работает. Но и вы опять же мне скажете, это 21 век, я этим отзывам не верю. То есть вы просто скептически настроены, и мне кажется, я сейчас немножко теряю с вами время. И ваше время тоже, не только свое. Я правильно вас понимаю, хорошо, Карина? А какие у вас товар сертифицирован, какие сертификаты? Соответственно, экспертное заключение Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. В первую очередь. Соответственно, конечно, это же все... Я думаю, это все прилагается. Написано, что это биологически активная добавка, не несет никакого... Соответственно, конечно, это БАД. Это БАД, соответственно. Да, да. Здесь никто этого и не скрывает, знаете, что это... А БАДы не несут никакого лекарственного эффекта? А я и не говорил, что он лечит. Витамин. Я сказал, это что вот он восстанавливает. Это как сельдерей покушать. Понимаете, я же вам сказал, что он восстанавливает. А за слово лечить никто вам ничего не говорил. Поэтому я знаю, что это не лекарство. Это БАД. Здесь никто и не скрывает. Ну, возьмите чистотел, он тоже по-своему БАД. Валерьянка тоже БАД по-своему. Ну, а что теперь делать? У нас бывают аптеки, которые продают БАДы с лицензией. Ну, за нее ответственность никакую не несут. И не несут никакую гарантию. В отличие от нас. В отличие от нас. То есть мы даем гарантию, мы несем ответственность за свои БАДы. То есть БАД это уже сейчас неотъемлемая часть нашей жизни, хорошо, можно сказать. Если у него будет анафилактический шок, какую ответственность вы понесете? Ну, если он будет согласно инструкции все пропивать, у него ничего такого не будет. Если он в себя залет литр... Если он залет в себя литр виски и 20 флаконов нашего препарата, то, конечно, у него может быть хоть какой шок. А если он просто, как положено, перед... применением, сделать небольшую физзарядку согласно инструкции, закинет одну капсулу нашего препарата, покушает и пойдет дальше здорового образа жизни вести, как он мне уже сказал, что у него есть здоровый образ жизни, то у него никакого ничего аллергии не будет, уж поверьте мне. Есть индивидуальная непереносимость препарата. С этим я согласен. Есть индивидуальная непереносимость препарата. Но есть, конечно, компания несет ответственность за это. Соответственно, для чего выдается гарантийный талон на 90 дней? За то, что у моего мужа случится аллергическая реакция на ваш препарат. Вы готовы? Ну, я не думаю, что у него там. Вы сейчас к чему меня склоняете? Я не совсем сейчас понимаю вас, Карина. Вы к чему меня сейчас склоняете? Я вас не склоняю, я задаю вопрос. Ну. Я же вам говорю, есть индивидуальная непереносимость компонентов. Это прописано. То есть, если у него какая-то пойдет индивидуальная непереносимость, мы просто-напросто вернем вам ваши денежные средства и все. Понимаете? А кто мне мужа вернет? Простите, зачем мне эти 5000 за ваши средства? Мужа кто мне вернет? Ну как кто вам мужа вернет? Ваш муж, вы что думаете, он умрет что ли у вас? Вы так а говорите, что, как знаете, будто он завтра выпьет и умрет. Исход от аллергии или что? Вот поверьте мне, я 3 года уже этот препарат продаю, я вот честное слово клянусь вам, за 3 года еще никто не умер. Вот поверьте мне, никто. И человек, когда не хочет приобретать, он так и говорит в лоб. Я не хочу приобретать, либо то для меня это очень дорого, либо для меня это неприемлемо. То есть, получается, в 45 лет вы продаете препарат какой-то для повышения потенции, непонятно какой почему. Совершенно верно, Карина. Все верно вы говорите. Угу. Нормально себя чувствуете? А почему я должен себя плохо чувствовать? Ну, там чувство собственного достоинства, самооценка. На каком уровне у меня нормальная самооценка. У меня все хорошо. Я не ворую, я не бомжую. Я реально несу добро людям. Я продаю препарат, который люди нуждаются в этом препарате. Вот и все. Не я к ним звоню, они ко мне звонят. Ага, то понимаете? Есть это... В этом есть разница в большая. Верите, большая. Верите, или как? Конечно, я в это верю, конечно. Потому что это и есть на самом деле, это жизнь. Почему я в нее не верю? Я ни от кого не слышу, я ее живу этой жизнью. Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. А жена довольна вашей работой? Ну да. Я же вам объясняю, я же не ворую, не бомжую. Это же в первую очередь самое главное, да, мне кажется. Ну, не знаю, для кого как. Ну, У меня довольная жена. Иногда, вот вы довольны иногда своим лучше супругом? воровать, чем продавать Да. какие-то Ну, давайте вы это своему мужу настоящие. Будете советовать. Пусть он по вашим советам живет, а мы как-нибудь сами разберемся, Карина. Извините меня, конечно. Потому что мы уже сейчас на личности переходим. Это немножко Хорошо, неправильно. А какой процент вам идет от продажи вот этих БАДов? Вы просто так усердно Да никакой у меня процент продать, не идет, понимаете? Ну как? У меня никакой процент ну, не идет конечно. От продажи. У меня зарплата. А, нет, вот у так любого вот. А зарплату я вам не скажу. Есть нет, а у меня продаж. Зарплата. А у меня зарплата. У любого продажника есть процент от оплаты. Ой, от, я... товара, от продажи. Карина, вам скучно или что? Я не могу понять. Вы мне дадите трубку Сергею Павловичу или не дадите? Ну, вы Можно со мной я с договоритесь переговор... сначала, а потом я дам трубку Так Сергею я с вами уже час разговариваю, понимаете? У меня же тоже рабочий день, не резиновый. Я вот так не могу не сейчас с работы на мои уйти. Вопросы. Так я на все ваши вопросы больше, чем надо, даже ответил. Поверьте мне. Даже на личные вопросы, которые вообще, если честно, вас никак не касаются, я тем не менее ответил. Так какой процент тем не вам менее. Идет от продажи? Я же вам говорю, я на зарплате сижу. Вот я вам ответил, вы сейчас все равно дальше интересуетесь. Это вам к чему? Это как к ситуации-то относится? Объясните мне, Карина. Это к ситуации никак ну, не относится. Ну, это непосредственно относится к тому, что вы, несмотря на непроверенность этого препарата, на проверенность его компонентов, вы пытаетесь его втюхать, лишь бы вам упал какой-то процент. И неважно, будет какая-то реакция у человека на этот препарат, не будет. Ну, как это? Есть большая разница у нас, как это? Вы ну так прям говорите, это? Как будто мы здесь сидим, бездушные люди. Нет, вам лишь бы продать, получить там свои 500 рублей с этой баночки, и будете спокойненько, придете домой к жене на эти 500 рублей и купите там ливера, и будете сидеть спокойненько и радоваться жизни, что вы продали какому-то лоху баночку. Не задумываясь, ну, зачем вы зачем вы так о своем супруге-то? А что, я если не у человека права, проблемы, так если, ну если у человека проблемы с потенцией, я считаю, что это не лох, это просто действительно у человека ситуация, Хорошо, а ее в чем надо тогда решать. Проблема у вас в 45 лет работать в интернет-магазине и втюхивать хуйню людям? В чем ну, тогда во-первых, ваша это не интернет-магазин, я вам еще раз говорю, это завод-производитель, это две разные вещи, очень большие, между ними большая пропасть, уж поверьте мне. Это первый момент. Второй момент, как вы выразились, ерунду я не втюхиваю. Я людей консультирую по препарату. Приобретают они опять же сами, по своей воле. То есть для чего у нас есть отдел такой, что мы проверяем консультации. То есть мы звоним, мы проверяем, ассистенты еще раз предварительно, перед тем, как отправить, еще раз узнают, вы точно уверены, что вам этот препарат нужен, что вы за эти деньги возьмете. И вот как раз на Хорошо, вот этом подтверждении вы взяли трубку. Препарат. Ну, он заказал у нас две банки, и мы одну банку Нет, ему предоставили бесплатно. Одна банка у нас стоит, ну, у нас, видите, цена за одну банку дороже, чем за три банки, если так считать. А одна банка у нас стоит 4050 рублей. А ему за три банки вышло, это Хорошо, три упаковки. У вас на сайте это прописана цена? 6800 рублей. Мы завод-производитель, мы цены сами можем менять, в зависимости от скидок. А это везде прописано, а да. Где у вас это... прописаны цены? Пожалуйста, пройдите по ссылке, посмотрите. Мне очень было приятно с вами поговорить. Я так понимаю, я с вашим супругом сегодня не поговорю. Нет, вы ну, сейчас не поговорите. Всего... Вы мне скажите, где прописаны да. цены на ваши препараты? Пожалуйста, пройдите по ну, да, ссылке. Ну, запишите, я вам сейчас продиктую, конечно. Продиктуйте. О, что ж за люди-то, а? Так, записывайте. Пишу. Топ-лайн. Угу. Топ-лайн. Сайт. Топ-лайн. Да, топ-лайн. Туда пройдете и забьете Это именно, какой ваш, да, какой у вас препарат именно нужен, какой вам. Именно препарат нужен. И Хорошо, выйдет какой препарат... Конкретно он заказал? Конкретно скажите название и препарат, который заказал он. Тангат. Тангат. Да. Тангат. Ага. Так, и какая цена на сайте указана? Ну, получается, за 3 упаковки 6800. Нет, какая цена препарата указана на вашем сайте? Я вам еще раз говорю, Карина, у нас цены плавают. За 3 упаковки ему 6800. Если вы в розницу берете одну упаковку, это стоит 4050 рублей. Карина, зачем так человека провоцировать? Я вот не вижу такого завода топ-лайн. Завод ООО «Вымин» называется. А сайт «Топлайн» называется. Это две разные вещи. Завод находится в городе Сергеев Посад, Московская область. А компания, которая реализовывает «Топлайн». А название завода? Компания ООО «Вымин». «Вымин»? Да-да-да, «Вымин». Ну так вы хотите сказать, что на сайте нет четких цен, да? Ценовой политики нету на сайте. То есть цену по ценам только с консультантами, то есть со специалистами. То есть вы от балды, вы да? Можете... Вы послушали лоха так? Ну как от балды? Развести, ну как это от балды? Загну. У нас есть определенную... Цену поменьше загну, да? Нет, все неправильно. Вы, да, это политика, я же никогда политика в продажах компании. Не работала, я не знаю. Ну, ладно. С вами было очень приятно поговорить, Карина. Всего доброго, хороших вам результатов. До свидания. С наступившим вас Новым годом. Все, что тебе нужно, это загранпаспорт, немного денег и желание начать новую жизнь в нормальной стране. Все остальное за тебя сделает эвакуация Джеки Вольнова. Поэтому для начала новой жизни пиши на почту вольнов@пранкота.ком, и я тебя эвакуирую. Нравятся пранки и любишь развлекаться таким образом? Тогда тебе обязательно нужно заглянуть в Конфач, потому что только там ты можешь стать настоящим бандитом Вольнова и окунуться в удивительный и головокружительный водоворот событий вместе с другими бандитами. Все необходимые ссылки в описании.